Мне уже стало понятно, что выдать себя за дворянина мне не удалось. Что самое интересное? Грубо спросил я сквозь зубы. Тот, кем ты назвался, был моим учеником. Он сделал паузу. Я получил оплату, но не успел даже приехать. Знаешь, какой твой главный прокол? Какой? У Ярослава Кречетова не было магического дара, хоть он и был аристократом. Мне нечего было на это сказать. Имел ли он в виду, что магический дар может быть только у высокородного? Тогда Радиане продолжил. Я думал, на этом покончено, но боги послали мне тебя. Ты назвался его именем. Не знаю, почему скрываешь настоящее имя, но я беру тебя в ученики. Боги послали? Похоже, Перун с Виллисом заключили пари и теперь усываются со смеху. Ха-ха, очень смешно. Когда я увидел его мирный настрой, то испытал огромное облегчение. «Серьезно?» – спросил я с улыбкой. «Ты возьмешь меня в ученики?» – он кивнул. «Но сначала тебе нужно научиться держать меч». Вторая часть тренировки, как сформулировал Радиане, включала в себя непрерывное избиение меня почти в течение часа. Он дважды ударил меня по руке, один раз по запястью, а другой – по локтю. Даже немного ранил, супостат проклятый. Еще один удар по голове вызвал у меня головокружение. К концу спарринга весь я был в синяках и полон негодования по отношению к учителю. Я поклялся отомстить ему в следующий раз, надеясь, что этот момент отодвинется как можно дальше в будущее. После завершения тренировки мы пообедали вяленым мясом. Для размягчения жесткого мяса мы использовали воду, и вкус был почти таким же превосходным, как и сама еда. Яблоки я хранил до вечера, чтобы поесть их перед сном. Затем он показал мне мою лошадь, убогую клячу плотву. У него был свой уважаемый боевой конь по имени Граф, и он выглядел, как полагается. А я еще не хотел брать вторую лошадь, бросил Радиане, прежде чем я успел высказать свое недовольство по поводу менее благородного животного. Кажется, боги тебе улыбаются. А как ты верхом на коне добрался до острова? Спросил я, едва держась на лестнице, ведущий к храму. Жрец кивнул в сторону. Лето подходит к концу, можно проплыть по мелководью от берега реки. Вода коню только до шеи. Я в ту сторону глянул, ничего не видно, черт возьми. Заросли плотные, все загораживают. Похоже, этот остров с храмом раньше вообще частью суши был. И вспомнив, зачем мы в этот храм приперлись, мне стало не по себе. Может, лучше подождем полуночницу где-нибудь в другом месте? Предложил я, пытаясь выдать альтернативный план. И вообще, она, скорее всего, этот остров знает лучше нас, как дом свой. Жрец Перуна посмеялся над моими словами. Неа, она где-то в лесу, шпионит за нами. Я вспомнил то ощущение подсматривания, когда хоронил труп дворянина. Зачем она так делает? Спросил я, глядя в сторону леса, который недавно пересекал. Думаю, что она охраняет это место. Ладно, пойдем. Радиане поднял свои пожитки и потопал вверх по лестнице. Оставаться внизу одному мне не хотелось, поэтому последовал за ним. Я обследовал святилище и избегал мест, где поврежденный потолок упал на пол. Я искал скрытые двери, но их завалило обломками. Все в комнате было почерневшим от пожара. Ветхий потолок и стены поросли растениями. В воздухе стоял неприятный запах. Что-то пробило стену и упало ниже, подумал я, разглядывая обломки. Я искал ценные предметы в обломках большого украшенного сундука. Мародеры, видимо, вынесли все ценное сотню лет назад, догадался я. Мои внимательные глаза остро искали следы чего-то ценного. У самого конца зала груда щебня что-то покрывало. Может, это был тронный зал? Эй, парень! Прокричал Радиане с входа. Подойди и посмотри вон туда, в лес. Иду! Крикнул я, в уме выражая свое недовольство старым чуваком. Мое тело все еще горело от тренировок, что он мне навязал. Но больше всего бесила раненая рука. По крайней мере, только одна рука, подумал я, обходя кучу обломков и щурясь в дыру в потолке. В темноте ни черта не было видно, но мне показалось, что мгновение назад оттуда кто-то смотрел. Однако, отбросив эту мысль, я поспешил к выходу. «Смотри в лес, отрок. Не хочу, чтобы она подкралась незаметно. Ей придется пройти мимо лошадей», — заметил я, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Разве ты не говорил, что граф предупредит нас, если кто-нибудь появится?» «Да, он предупредит. Но ты должен навострить уши, чтобы не пропустить ее». Я пристально глазел на лес, который простирался где-то внизу. С самого верха этой пирамиды открывался крутой вид на окрестности. Там в лесу была академия, поделился Радиане, вставая рядом. Или, точнее, то, что от нее осталось. Я мигнул. Всегда считал себя практичным типом. Улица с младенчества воспитала меня так, чтобы я не верил всяким там гиперболам. В общем, доверять кому-то на слово я бы не стал. Но честное слово, тут, кажется, была какая-то правда в этой истории. Радиане уставился на меня, будто читал мысли. «Ты буквы знаешь, отрок?» — донес он. «Ну, не совсем. В переулках недочтение, знаешь ли. Возможно, тебе стоит освоить этот навык», — барабанил он по своей щетине. «Я тебя много чему научу, если чё». «Звучит здорово», — прокомментировал я, вспоминая про письмо в кармане. «Ну, тебе нужно учиться читать, как и учиться мечу с копьем», — заметил он, словно поразмыслив о чем-то. «Если хочешь в этом мире важничать, то придется много чего выучить». Потом он взял свой меч и махнул рукой. «Давай, проверим, полуночницу в лесу». Вылазка в лес в надежде поймать эту стерву завершился провалом. Поэтому мы вернулись, накормили лошадей, набрали дровишек для костра, зафигачили лагерь на верхушке лестницы, рядом с входом. Радианэ решил, что хватит на сегодня мечеблудием заниматься, и взялся пытать меня чтением-писанием. Это оказалось труднее, чем я думал, но через пару попыток я добился успеха. «Смотри-ка, прямо прешь вперед», — похвалил Радианэ. «Ха, знаю», — усмехнулся я от уха до уха. Радианэ почесался. «Да, продолжай, это все равно займет время». Спустя час я прислонился к стене и откинул голову. Я сидел у входа в пирамиду после того, как закончил с грамотой. Но все равно нужно время, чтобы научиться. Спустился вниз, вновь покормил лошадок. Прошерстил окрестности, гоняясь за той нимфой. Но полуночницы нигде нет. Не то чтобы я убить ее хотел, как Радианэ. Вовсе нет, скорее наоборот. Радианэ старые ему не надо. А я мужчина в расцвете силой в самом соку. Так что соси, не хочу, мне не жалко поделиться. Я также закопал свой клад, оставив себе лишь горсть монет. Даже этого золота хватит на год безбедной жизни. Позже заберу остальное. Когда солнце слилось с горизонтом, нашарил еще дров для костра. Погода теплая, но я просто хотел больше света для лагеря. Рассказы Радиана о волках-людоедах засели в моей голове. Вроде бы здравый человек, но истории о тварях делают свое черное дело. «Пусть угли погаснут», — проворчал Радианэ, явно не согласный со мной, когда я хотел подкинуть дровишек. «Кажется, за нами никто не шпионит. С тех пор, как я попал на этот остров, меня никто не беспокоил», — недовольно вымолвил я. «Даже граф, кажется, согласился со мной», — выпуская громкий фырк. Жрец остановил меня, поднимая железную перчатку. Я не видел, чтобы он ее раньше одевал. Видимо, он решил провести ночь в доспехах. «Что такое?» — раздраженно спросил я. «Лошади волнуются», — ответил Радианэ, оглядываясь вокруг. «Думаю, они что-то почуяли, отрок». Я вздохнул с раздражением. Мы сидели на вершине лестницы, ведущей к основанию пирамиды. Древняя дорога с колоннами вела в лес справа, слева месиво из диких кустов и замшелых камней. «Сейчас тут тихо, как в могиле», — прошептал я с гримасой. «Да», — согласился жрец, не принося мне ни капли облегчения. Становилось темнее, мы разлеглись у костра, и я понял, что не вижу неба. Затем раздался гром, который потряс все вокруг. Затем еще один. Вскоре после этого последовал шквал ударов молний. За ними новые раскаты грома. Небеса разверзлись и полил дождь. Вода стала заливать нас, и мы с проклятиями зашли внутрь пирамиды. Здесь по крайней мере было сухо, ливень погасил наш костер. Радианэ стоял рядом, разочарованно глядя на вход, освещенный молниями. «Это был ливень невероятных масштабов. Я ничего не слышу», — крикнул я, приближаясь к жрецу. «Я тоже», — парировал он. Я ухмыльнулся, когда снаружи прогремел очередной раскат грома. Именно так начинаются все фильмы ужасов. Вскоре мне надоело смотреть на сверкающие снаружи молнии. Радианэ тоже успокоился и устроился на ночлег внутри. «Просто пустая трата времени», — сказал он и разлегся у противоположной стены. «Кони предупредят, если почуют что-нибудь». Тогда я присел спиной к стене, пытаясь поспать. Съел одно яблоко для крепкого стояка и расстегнул ремень, на всякий случай. Вдруг она придет. Пока не уснул, я размышлял о будущем. Мне просто нужно переждать, добраться до города и использовать золото, чтобы прожить остаток своей жизни в комфорте. Возможно, немного поучиться магии у Радиана. Я понятия не имел, как это работает. Не думаю, что огонь и молнии — единственные из доступных. Может, вообще уйти от него было бы лучшим планом действий. Мне нравилась идея оставить золото на острове и вернуться потом после того, как я освоюсь в новом мире. Купить дом, усадьбу с большим количеством комнат, нанять слуг. Может, даже куплю 2-3 деревеньки с крепостными. Это вызвало еще одну усмешку на моих губах. Я предавался мечтам, пока сон не пришел. Я уснул. В какой-то момент проснулся от того, что кто-то смотрел на меня. Снаружи по-прежнему били молнии, и во время одной из вспышек, осветившей внутри, я заметил ее. Теперь на меня подозрительно смотрело существо, похожее на женщину. Ее глаза были цвета расплавленного золота. Я понял, что они слегка светятся в относительной темноте. Это было жутко. Я долго смотрел в ее глаза, потерялся в их сиянии. Не мог сказать, сколько ей лет. Ее кожа была бледно-белой, без шрамов или морщин. Лицо моложавое, с густыми длинными волосами экзотически белого цвета. «Я даже не знаю, кто ты», – прошептал я так, чтобы Радиане не слышал мои слова. «Твоя рука», – она тихо пробормотала, поднимая брови и тыкая в мою покрытую повязкой рану. «Как бы да», – согласился я. «Нужно проверить», – кивнула она. «Мне уже перевязали», – ответил я, кивая на Радиана. Он бессовестно дрых, отвернувшись к стене, и даже не проснулся. «Рану нужно промыть», – ухмыльнулась она. И я вдруг заметил множество острых зубов, которые привели меня в замешательство. Я вообще-то чую нехороший запах. Я, блин, вообще ничего не чуял от раны. «Ты, парень, настоящий герой», — сказала она, моргая своими ядовитыми глазами. «Ничего не бойся, не то чтобы». Я покашлялся и взглянул на Радиана, который сопел у стены, и подал ей руку. В этот раз она тихо рассмеялась. «Размотай бинты», — указала она на мою руку. Я кивнул, сомневаясь, насколько она в этом умела. «А чего ты хочешь?» Я не хотел открывать рану, но вынужден был поинтересоваться. «Хочу тебя», — она задумалась, словно выбирая подходящее выражение. Я усмехнулся в темноте. Вдруг ее наряд спереди раскрылся, и я увидел пару зрелых, упругих сисек. У меня челюсть чуть не упала на пол, а все мои мудреные мысли разлетелись, как голуби от петарды. «Гипноз. Я женщина», — ответило существо. Я облизнул губы, осмотрев ее экзотическое и в каком-то смысле не такое уж уродливое лицо. Я признал, что это самое красивое лицо, которое я когда-либо видел. Может быть, чуть-чуть пугающее, если быть честным. Но сиськи были просто песня, как из сокровищницы мужских мечтаний. «Бей, чертов дурак, бей!» — взревел Радиане с того места, где он спал ранее. Я, вяло глядя на приближающуюся угрозу, не смог ничего сказать. Но хоть мой мозг тупил, как тротуарный камень, инстинкты сработали. Еще один раскат грома потряс здание. Последовала вспышка такой силы, что на мгновение прогнала тьму и наполовину ослепила нас всех. В этот раз я решил, что пора потянуться за кинжалом. Суккуб зашипела, как чертова кошка, когда я метнулся в сторону кинжала. С коротким клинком мне было гораздо удобнее. Судя по всему, даме не понравилось мое кокетливое пригибание за ним. «Убей ее, отрок!» – завопил Радиане с явным удовлетворением. Длинноухое существо медленно повернуло голову в сторону поднимающегося Радиана. Я просто улыбнулся, выхватил клинок и не тратил времени на раздумья. Второй шанс – роскошь, которую я не собирался упускать. Глава 5. «Мы нашли тебя, Кречетов». Она не стала ждать, пока я воткну в нее свой штык. В следующем всплеске молнии я уже не видел ее перед собой. В пирамиде остались только я и Радиане. «Держи себя в узде, мальчишка», — хрипло бросил Радиане, схватив свое оружие. «А что не так?» Я ошеломленно наблюдал, как старик бросился к выходу. «Ты специально ее отпустил», — крикнул жрец через плечо, бегущий вперед. «Ну и что?» — отмахнулся я, но потом осознал, в чем загвоздка. «Ах, черт!» Я пошел следом за жрецом, раздраженный его поведением и ублюдочной погодой. Этот проклятый старик был раздражителен, как дьявол, и я тоже заразился этим. От таких доек меня оторвал. Как доказательство этого факта, жрец вытащил свой жалкий клинок, ступая через порог. «О, черт возьми, Радиане!» – пропыхтел я с отвращением. Она уже успела уйти. Что-то прошмыгнуло перед боковым зрением. Шум до меня донесся слишком поздно, чтобы я мог сделать что-то, кроме как нахмуриться. После этого появился Радиане. Его тело отлетело назад через дверной проем. Не знаю, от сильного ветра или от удара, но он брякнулся об пол с щебенкой. Я подбежал к нему, чтобы предложить помощь. Все мои огорчения на жреца мигом прошли. «Мои орешки!» Жрец схватился за промежность и простонал, извиваясь от боли. «Я схватил рукоять своего меча. Это был второй раз, когда я в злобе хватался за него. В дверном проеме, подсвеченном молниями, возникла фигура, и шок заставил меня вытащить меч целиком. Баба с белоснежными прядями наклонила голову, глядя на меня, а потом отшагнула назад и исчезла. «Это была женщина», — сказал я, подходя к жрецу. «Это не та баба, которой можно засадить». Радиане рычал с убийственным блеском в глазах. «Вроде, разговаривает как человек», — сказал я страдающему жрецу, когда он перестал кататься по земле и поднялся. «Нет, она не человек. Отвали, парень», — бросил Радиане, держа меч в руке. «Где она? Чего она хотела? Говорила, что мою руку вылечит чем-то своим. И ты ее отпустил? Ну да. Ну ты, какой-то особо одаренный», — буркнул он раздраженно. «Сразу нас порежет, как только подвернется шанс. Надо больше верить людям», — откликнулся я. «Это ты серьезно? Ты, браток, таким занимаешься?» — хрипло спросил Радиане. «Откуда все это золотишко тогда?» Я нахмурился. «Я тебе говорил». «Нет, ты этого не делал», — возразил Радиане. «Просто я напрямую не спрашивал. Мой отец...» Жрец вяло махнул мне рукой, словно я ему басни рассказываю. «Не, приятель, у барона Кречетова не было таких денег. Слишком благородный. По крайней мере, я так думал». Радиане смотрел в ночь. Наверное, его что-то беспокоило. «Люди делают кучу грязных штук, которыми потом не гордятся», — выдал он через мгновение. «Но у всех есть право начать все с чистого листа». Мне стало ясно, что он вряд ли обо мне говорит. Наверняка, у него свои скелеты в шкафу лежат. Радиане снова улегся у стены. «Ладно, давай откинемся на постельку. Завтра продолжим охоту после восхода солнца». Легкий ветерок принес мне аромат обжаренного мяса, что стало моим будильником. Я приоткрыл глаза и увидел, что Радиане уже внизу лестницы. Он сосредоточенно следил за приготовлением оленя, мешая угли. Затем он отрезал кусочек мяса с вертела, не отрывая взгляда от меня. «Я предполагал, что твой аппетит тебя разбудит», — просто сказал он, откусывая крупный кусок жареного. «Ты сам подстрелил оленя?» — спросил я, садясь рядом на теплый камень. «Нет, это была она». «Невероятно! Как ей удалось?» «С помощью лука, который я заметил у нее на плече вчера. Зачем она принесла его сюда?» — спросил я, отрезая ножом кусок. «Это была сделка», — ответил Радиане, вытирая рот рукавом. «Кажется, она умнее, чем я думал. Мы просто вели себя как пара идиотов. Вообще-то это он хотел ее убить, а я просто присунуть. И кто из нас идиот?» «Да, я попробовал жаркое. Один укус привел к другому, на моих губах появилась улыбка. Это вкусно. Попробуй еще», — убеждал меня Радиане. «Не оставить ли нам немного для нее?» — спросил я, беря еще один кусок, с которого капал жир. Жрец выпустил смешок. «Она подстрелила двоих. Первого проглотила прямо в сыром виде, пока ты спал наверху». Он отрезал себе еще одну порцию мяса. Его лицо выражало смешанное чувство беспокойства и удивления. Это было нелепое зрелище. Я остановился, не доедая. «Ха-ха, ты как всегда со своими шутками», — пошутил я, широко ухмыляясь. «Неа», — Радиане уставился на оставшийся кусок мяса. «Тогда все в порядке». Мы доели остатки жаркого в молчании. После того, как впихнул в себя еду, я вперил взгляд в лес. Мысли крутились в моей черепной коробке, а я пытался придумать чертов план. Не надо, чтобы он был идеальный, просто что-то похожее на план. Но, как всегда, всплывает что-то, о чем я не подумал, и все летит к чертовой бабушке. Всегда так. Лес выглядел как слишком большая проблема, чтобы идти туда одному. Это было ясно, как белый свет. «Увидел чего-нибудь?» — раздраженно спросил Радиане, вырывая меня из моих размышлений. «Ага, нет, ничего». Трудно было выговаривать слова. «Ты уверен?» — Радиане не обращал внимания и вторгался в мое личное пространство. «Кажется, ты что-то там видел». Я выругался и отошел от этого старика. «Просто размышлял о разной фигне», — ответил я. «Про сиськи демоницы?» — догадался жрец, острый, как бритва. «Да, ну, я думаю, не надо было так грубо описывать ее как демона. Почему? Ты теперь какой-то эксперт в монстрах?» Радиане ухмыльнулся. «Никогда раньше такое не видел?» «Нет, кажется, я вправе ее как угодно называть. Ты не смог меня убедить, парень». «Я и не пытался». Я замолчал, увидев, что этот жрец вглядывается в меня. «Ты, наверное, в курсе, что демоны рождаются от мужского семени. Твоя рука в этом хороша. Кстати, как твоя рана. Чуть лучше, заживает вроде. Норм. Доставай свой клинок. Пора потренироваться. Хаем, я поглядел на его острое оружие. Он помахал мечом. Если у тебя есть силы, чтобы чпокнуть демоницу, можешь и мечом махать. Радиане стоял там, как ждун на прилавке, пока я готовился. Потом, с клинком в руке, он шагнул вперед. «Держи свой гребаный меч острием вверх», – прошипел жрец, словно у него в планах было хорошенько мне влепить, если что-то пойдет не так. Я кивнул, совершенно не вдаваясь в этот абсурд. «Ну и ладно, я помню». Радиане решил подкинуть свою порцию цинизма. «Ты уверен, отрок? Мне так-то пофиг. Позиции, да». Теперь вспомнил, отмахиваясь, я показывал, что типа сосредоточен. «Так, я начинаю атаку», — предупредил Радиане. «Ты просто блокируешь своим клинком. Эй, может, щитом попробовать?» — надеясь, предложил я. «Ты что, сынок, в пехоту идешь? Дворяне только в кавалерию. Понял, а если я опоздаю с блоком?» — настаивал я, чувствуя, что в этой тренировке с обнаженными клинками что-то не так. «Порежешься, кровь пойдет. Сейчас дам атаку». Радиане, словно ничего не случилось, кинулся в атаку. Я поднял свой меч, пытаясь заблокировать его удар, все еще чувствуя себя новичком. Слишком поздно, несмотря на все эти предупреждения, и его атака сбросила мой меч назад. Но чуть ли не в последний момент я метнулся в сторону, избежав удара. «Эй, чего за хрень?» – возмутился я. «Верно», – сказал Радиане, снова нападая. «Слева, верно, ноги». Я уворачивался от ударов, что могли быть смертельными, и делал это весьма неплохо. После 10 минут зверской тренировки Радиане остановился. Он дышал паровозом и оглядел лес, будто ища невидимую демоницу. «Чего?» – спросил я, вдыхая воздух. «Она вернется. Так говоришь, потому что ты ей нравишься?» – насмешливо бросил Радиане. «Надеюсь, у тебя есть аргументы крепче, чем твои предыдущие попытки». Сердитый жрец молча мерил меня взглядом, но я ответил ему таким же взглядом, не собираясь отступать. Также я тянул время, чтобы отдохнуть. «Думаю, ты освоил фехтование на ура», — наконец сказал Радиане, — «так что готов к бою». Я знал, откуда летит удар, по плечу, по ногам, по положению клинка, но профессионал мог подмешать свои движения, насадить ловкую подсечку. Да, много вариантов, как может завершиться бой с мечами, и не все зависит от того, у кого самая большая шпага. Мне было невдомек, откуда такая спешка. Что за гонка, а? Дворяне 3 дня только бухать учатся, а тут целое фехтование освоить. Радиане сунул свой клинок обратно в ножны. Я последовал его примеру. На его роже появилось что-то вроде кислой улыбки. «У твоего отца, барона Кречетова, было много врагов. Тут я вытащил из кармана кольцо с птицей и даже надел его на палец, как будто уже считал себя последним наследником вымирающего рода. Кья-кья-кья». На небе закружила белоснежная птица. Она кружила прямо над лесом, в нескольких десятках метров от нас. Радиане поглядел вверх. Похоже, кто-то взволновал этого сокола. Он кинул взгляд на фыркающих лошадей. «Держи руку на клинке, отрок». «О, черт!» Из кустов вышел тип в крутых кожаных доспехах с топором на бедре. Уверенно, как будто только что снялся в рекламе для топоров. Прищуренные глаза, мерзкое лицо, взгляд из-под засаленной шевелюры. На его лице мелькнула ухмылка, словно он сорвал джекпот в лотерее для придурков. Я узнал его. Это же косматый великан из доков. Он замедлил шаги, провел пальцами по бородке и, с видом удовлетворенной свиньи, чуть наклонился. «Ты жрец Перуна, Радиане Бондарев?» – ворчливо спросил он с варяжским акцентом. «Ноги забил, пока нашел тебя». Сапоги его были обрызганы грязью, будто вытащили из сельского сортира. Местами эта грязь поднималась ему аж до колен. Второй вышла, привлекательная женщина. Она неожиданно появилась у дорожной колонны. Светлые волосы, заплетенные в тонкие косички, в облегающих кожаных шмотках, будто из клуба любителей садомаза. В руках у нее был арбалет. В этот момент жрец сделал первое предупреждение. «Еще шаг, и я буду атаковать. Никакой нужды в насилии», — фыркнул косматый, разводя руки так широко, словно хотел доказать, что у него ничего нет. В конце его жеста из-за деревьев вылезли еще 2 козла. Они приблизились и встали рядом с ним. Это были боец и жилистая женщина в черном плаще. Оба выглядели, словно только что выбрались из какого-то говно-сарая. Ее лицо замазано грязью, будто всю жизнь угольки разгружала. Горбатый драчун казался малюсеньким рядом с огромным ублюдком с боевым топором. Я моментально определил его, как северянина. «Прошу тебя, меня зовут Бьерн Лютый», — продолжил северянин, когда две фигуры двинулись к нам, образуя полукруг. Еще одна тёлка с убогой прической и заряженным луком стояла в стороне, держалась так, будто она тут случайно оказалась. Всего же в этом ансамбле я насчитал 5 человек, включая Лютого. Ну вот, еще один день в жизни, где все идет по женскому половому органу. «Я лидер отряда «Северные псы», — ляпнул он, стараясь не придавать угрозы своему голосу, хотя толпа вооруженных типов намекала об обратном. «Мы просто хотим узнать пару деталей». Радиане, своим оценивающим взглядом, прошерстил их всех, после чего с отвращением плюнул. «Мне пофигу на это», — бросил он. «Так что держи свои запросы при себе». Лютый ухмыльнулся. «Ну, нас не особо знают. По крайней мере, в этих дырах». «Понятно», — фыркнул жрец. «Но это хреново меняет ситуацию. Вы все равно выглядите, как шайка кочегаров. Мы наемная дружина», — вежливо поправил его Лютый. «Не моя проблема. Я предлагаю вам развернуться и проследовать обратно. Я хотел, чтобы жрец был немного менее враждебным. Мы в значительном меньшинстве», и женщина с арбалетом показалась знакомой. «Крупный северянин тоже. Парень чертовски огромен. Мы знаем, что у вас должна была быть встреча с учеником». «Ее прервали», — настаивал Лютый. «Скажите, встречались ли вы с тех пор, и все это закончится?» «Закончится мирно», — добавил жрец Радиане. «Да, нет необходимости в насилии. Случается, что люди сначала говорят это. Иногда это даже срабатывает», — медленно произнес жрец. Лютый кивнул, соглашаясь. «В других случаях они просто убивают моего ученика». Лютый почесал нос, глаза злобно встретились со мной. «Твой ученик, вроде как здоровенький», — бросил он, придирчиво ухмыляясь. «Это просто местный проводник», — отмахнулся жрец, ни разу не моргнув. «Встретились с ним пару дней назад». Радиане смотрел, как будто ему в жизни нечего делать, кроме как на вожака стаи глазеть. «Ну и ладно», — пыхтя, — бросил Лютый. «Во-первых, я его не убивал. Это ее рук дело». Он махнул рукой в сторону тёлки с арбалетом, и это было случайностью. Вот так, влетел болт и готово. Меня даже удивило, что парень откинулся. «Ты вырезал целый рот», — с холодом заметил Радиане. Лютый уставился на ту хитрожопую бабу с арбалетом, но та только пожала плечами. «Извини», — с трудом вымолвил он сквозь зубы. «Мы ведь просто заказ выполняли. Хватит этого бреда». Прогремела бабища с арбалетом, подкатывая вперед. «Где Ярослав Кречетов? Ты... тупица». Я тут же узнал ее голос по иностранному акценту. Именно она была в доках и просила отдать письмо. «Позволь мне разобраться», — попытался сказать Лютый, но она прервала его нетерпеливым взмахом руки. Я почувствовал, как внутри все сжалось. «Ну, говори», — спросила она, вглядываясь в жреца строгим выражением лица. «Ты думаешь, что я тебе расскажу? Неа, твои манеры, скажем так, не впечатляют». «Ха», — она отступила, изумленно шагнув назад. «Ты ведь не видел его, потому что он мертв», — подкинул Лютый. «Это вполне очевидно». «Но мы же не знаем этого», — возразила она, но слова звучали уже менее убедительно. «Моя леди», — понемногу теряет терпение, — снова попытался Лютый. «Ты уже переборщила». Радиане искоса взглянул на меня. Это было быстро, но женщина уловила это. «Ты убила Ярослава», — спокойно выдохнул он, сменяя фокус на нее. Пауза. Ее ответ не заставил себя долго ждать. «Последний болт был мой», — она призналась, не отрывая взгляда от меня, — «но трупа я не видела. Однако эта куртка мне знакома». «Полагаю, у тебя была причина», — резонно ответил Радиане и обнажил свой длинный меч. Все резко задержали воздух, и я почувствовал, как моя правая рука потянулась к мечу. «Жрец Перуна», — сказал Лютый, — «вы не сможете победить». Но жрец был другого мнения. Его мысли были для меня темным лесом. Потом он нацелил свой взгляд на ту бабу в плаще. «Как я понял, она была тут главной козлихой. Он вообще ничего не знает», — процедил он сквозь зубы. «Откуда ты, мальчонка?» — прошипела она, отмахиваясь от жреца, словно он комар. «Ну вот», — удивился Лютый, казавшийся потрясенным. «Парень тут вообще ни при чем», — откликнулся Радиане, защищаясь. «Позвольте ему рассказать. Шок, твою мать. Последнее, что я хотел, — общаться с этой психованной бабой. В Новгород плыл», — прохрипел я, в последний момент поняв, что лучше бы молчал. «Но ты проплыл мимо города, чтобы попасть сюда», — сказала она с улыбкой, что явно говорила о том, что у нее в голове не все дома. «Не в этот раз», — отреагировал я, приподнимая уголки губ в ухмылке, пытаясь ее как-то обмануть, но на этот раз было достаточно. Баба в плаще вздохнула и скинула его с плеч. Какое это имеет значение? Лютый нервно оглядывал приятелей, которые уже готовились вытащить свои дрочилы. «Это твой клинок?» Она тыкнула пальцем в рукоять с хищной птицей. Ее пальцы гладили короткие мечи, что висели на дорогом кожаном ремне. «Теперь это так», — ответил Радиане, делая шаг вперед, чтобы сократить дистанцию с женщиной с арбалетом и поставить несколько ее людей на линию огня. «Эй, черт, не надо этого делать!» — выкрикнул Лютый, его рука уже касалась длинного меча. «Рагнеда, ради всего святого, кто тут кого?» Сын барона Кречетова носил этот меч, пробормотала она с беспокойством, как будто сценарий ушел гораздо дальше, чем она предполагала. «Возьми ее, отрок», — просто сказал Радиане, никогда не стесняясь говорить глупейшие вещи с невозмутимым видом. Затем решительно встал между Лютым и Рагнедой. Лютый сразу же отступил, как крыса от кота, и на его роже отразилось выражение покорности. «Сигрид», поколебавшись, произнес он, глядя на ту с арбалетом. «Пристрели этого жреца». Глава 6. Наемники с севера. Сигрид, Лютый, глянул на бабу с арбалетом. «Пристрели жреца». Я еще был в ступоре от последних дерьмовых событий. Сначала старик предложил пошалить с бабой, вооруженной двумя мечами. Еще и арбалетчица. Легко сказать, да трудно сделать. Я решил сделать шаг вперед, но будучи опытным вором, понимал, насколько говно у меня шансы. Может, проще было просто бросить все и сбежать. Конечно же, пока я думал, картина поменялась. Сигрид, держащая арбалет, заорала, когда белый сокол атаковал ее. Она, взбешенная до чертиков, старалась попасть в жреца, но промахнулась. Сокол царапал ей лицо и клевал в глаза. Все это мешало ей прицелиться. Наконец ей удалось прогнать птицу. И как только она прицелилась, фьють, внезапно стрела из куста попала ей в шею, выбивая арбалет из рук. Лучник. Сначала не все сообразили, что произошло. Горбун в коже и кольчуге мчался к Радиану. Лютый, стоящий позади жреца, замахивался топором вниз. Радиане успел парировать и почти упасть, чуть не перевернув северянина. Сигрид упала на колени, кровь брызгала из шеи на землю. Она пыталась вытащить стрелу, но не смогла. Лучники. Меня обстреляли. Как больно. Сзади нее, на расстоянии 10 метров, демоница вытащила еще одну стрелу и откатилась в сторону. «Где?» – зарычал Лютый. Теперь его голос звучал, как у испуганной бабы. «В этот момент я заметил, как Рагнеда приближается ко мне. Пришлось, черт возьми, двигаться. Или вспоминать, как драться». Правое плечо этой бабы дернулось, привлекая внимание к ее короткому мечу, острие направлено вниз. «Ты мертвец, парень!» – прошипела она и атаковала другим клинком, застав меня врасплох. Отскочил я от удара, словно человек с двумя левыми ногами. Хоть и увернулся, а вот морду поцарапало. Почувствовал, как кровь потекла по щеке. Рагнеда мастерски владела мечами, и я не хотел испытывать судьбу. «Этот меч будет моим», — сказала она, скосив глаза в сторону моего клинка. Затем, как тигрица голодная, метнулась вперед. «И давай расстояние сокращать, а она вдвое больше меня». «Бойцовская пташка, однако». «Осторожно, парень!» — крикнул Радиане. Я сделал шаг, потом перекатился вправо, колени в грязи, прежде чем подняться на ноги. В правой руке меч, левой пытаюсь вызвать огонь или молнию. Но, черт возьми, из-за раны не получается. «О, боги севера!» — усмехнулась Рагнеда с того места, где я стоял секунду назад. «Ты чаромутный, расскажи мне свои секреты, мальчик». Кровь и пот стекали по моему телу. Лицо горело, словно проклятая свеча. Рагнеда, эта чертовка, оказалась настоящей косой в облике женщины. Я попытался сглотнуть слюну, но осознал, что не могу. Будто навернул ложку древесной золы на сухую. Моргнув, я пытался сфокусировать глаза. Рагнеда, будь благословенна, атаковала меня. Ее рука метнулась в мою сторону, как быстрая кошка. Но я, хитрый лис, знал, как вытащить туз из рукава, и блеснул своим мечом в ответ. По крайней мере, так я думал. Сначала она провела обманный финт, ударяя в голову. Затем косой удар превратился в выпад, направленный мне в глаза. Вместо того, чтобы уклониться, как обычно, я ловко шагнул в сторону. Это изменило динамику нашего поединка. Но это был не тот ход, который я намеревался сделать. Мой экзотический меч, которым я хотел блокировать удар, поднялся по своей воле и, повернувшись мгновенно, нейтрализовал атаку. оставив ее сторону открытой для удара. Мой меч стремительно взметнулся. Казалось, меч сам помогал мне фехтовать. Это появилось после того, как я надел кольцо. Это был неуклюжий удар, совершенный не в ту сторону, с неправильной стойкой. Рогнеда уже заметила мою неопытность на расстоянии, но не следует недооценивать противника. Однако она увернулась от меча, нацеленного ей в грудь. Но это было не то, что ожидается от заговоренного меча. В долю секунды он изменил направление. Клинок задел ее отступающую ногу выше колена. Кровь потекла вниз, под ее пронзительные вопли сквозь стиснутые зубы. Нога подкосилась, когда она приземлилась после собственного уклонения. «Ох!» – прошипела она, прижимая руку к кровоточащей ране. Ее лицо напряглось, глаза наполнились кровью. «Как, во имя Одина? Понятия не имею!» – ошарашенно ответил я, уставившись на меч в своей руке. На самом деле, только начал тренироваться. Рогнеда выронила один из мечей и, спотыкаясь, двинулась вперед, стиснув челюсти. Она попыталась нанести неуклюжий широкий удар, от которого я легко уклонился, используя свое более длинное лезвие. «Где Ярослав Кречетов?» Она зашипела, боль сменилась гневом. «Я и есть он, что ты несешь?» Я видела, как он упал с моста. Я поморщился, пытаясь выбрать стратегию быстрой атаки, которая не повредила бы мне снова. Шум битвы прервал мою короткую паузу. Северянин с топором получил удар в лицо, от которого пошатнулся. А Радиане повернулся, чтобы защититься от яростной атаки горбатого бойца. Горбун взревел, с дикими глазами и пеной у рта, он бросился на него. Радиане отразил меч наручем, затем перевернул свой меч, направив рукоятку в лицо. Он воспользовался моментом и провел всей длиной клинка по незащищенному горлу горбуна. Хлынула кровь, часть ее попала на жреца, когда он отступил от бьющегося в конвульсиях противника. Затем встал в позу, направив меч на северянина. Краем глаза я увидел, как поднялся Лютый с окровавленным лицом. «Будь ты проклят!» – пробормотал Лютый. «Сделай это!» – приказал Рогнеда, готовясь к новой атаке. «Прикончи его!» Я вытер кровь со своей щеки, чувствуя легкое головокружение, и я не особо горел желанием снова драться с ней. Конечно, теперь у меня преимущество, поскольку она ранена, но все, что ей нужно, это немного удачи и элементарных навыков. У женщины было более чем достаточно навыков, и я наверняка уже опустошил свой резервуар удачи. «Черт!» – квакнул Лютый, глядя, как Рогнеда откидывается на землю, истекая кровью. «Я сваливаю». Она злобно глянула и поднялась, опираясь на руки. «У нас договор, Лютый!» – хрипло выкрикнула она, выплюнув кровь. «Просто убей парнишку!» Лютый кивнул, но никто из нас не торопился прыгать в бой. «Радиане, кажется, ранен, я же просто не хочу этого!» А Лютый и его шайка уже изрядно потрепаны. «Я потерял двух своих!» – бесстыдно сказал Лютый. «Я возвращаюсь к барину!» «Ты просто трус!» – выкрикнула Рогнеда. Ее зубы были окровавлены. «Твой барин уже мертв. Ты заказала его?» – спросил Лютый, несмотря на ее протесты. «Да, он слишком много знал. Вы все мертвы. Вы слышите?» – зарычала Рогнеда. По уголкам ее рта потекла свежая кровь. В трактире было многолюдно. Человек в капюшоне, скрывая лицо, выступил вперед и поднял руку. Всеволод Кречетов, не понимая, что происходит, увидел блеск лезвия. Все застыло, будто в замедленной съемке. Движения убийцы были четкими. Он набросился на Всеволода меньше, чем с двух шагов. Всеволод планировал выскочить, но его умения в гимнастике были не очень хороши. Пахом, его телохранитель, лишь успел прикрыть, подставившись под удар. «Нож!» – вскрикнул второй телохранитель Тихон. Затем все произошло внезапно, время ускорилось после того, как почти остановилось. Пахом плюнул кровью в лицо Всеволода и упал на него, как подкошенный. Люди закричали, испугавшись за свои жизни, либо просто взволнованные зрелищем того, что барина режут, как свинью. Всеволод попытался удержать раненого, но не смог и, согнувшись, рухнул на землю. Пахом упал на него сверху. «Шевелись, чертов дурак!» – закричал Всеволод, внезапно снова наполнившись адреналином. Пахом пробормотал что-то невразумительное, сплюнул еще больше крови, часть которой попала ему в глаза. Всеволод попытался оттолкнуть его от себя. В суматохе Тихон чуть не наступил ему на руку. Но прежде чем Всеволод отдернул ее, тот раздавил ему мизинец тяжелым сапогом. Неудачливый убийца, испугавшись, сбежал, пока его не поймали. Некоторое время спустя Тихон поднял Всеволода с пола. Прибыл глава городской стражи, За ним следовали солдаты. На крыльце трактира навели порядок и устранили толкучку. Всеволод потрясенно посмотрел на свой раздутый, темно-красный палец. Он, вероятно, вообще не мог пошевелить им. Он попробовал, просто чтобы убедиться. Проблема с пальцем. Повреждение казалось серьезным. «Они пытались убить меня», – пробормотал он, и гнев сменил страх. «Вы поймали негодяя?» «Он сбежал», – ответил Тихон, выглядя обеспокоенным. «Проворный козел, ты был пьян», – выплюнул Всеволод. «Притворяться, что ты сейчас обеспокоен, меня не утешает». Тихон нахмурился. Пахом поймал лезвие в спину. Прошло через легкое. Всеволод поморщился. «По крайней мере, они не убили нас обоих, мой господин. Он спас тебе жизнь». «Чушь, как обычно». Он попал в неприятную ситуацию. «Травма серьезная», — настаивал Тихон. «Этот дурак все еще дышит. Ах, тогда нам придется оставить его на попечение лекаря. Он может не выжить», — заметил Тихон. Но к этому времени Всеволод Кречетов размышлял о последствиях этого нападения и о том, как лучше всего воспользоваться ситуацией. «Зуб даю, это все чужеземка Рогнеда. Что будем делать, барин? Схоронимся в убежище Зиланта. Там, где змей», — Всеволод кивнул. Сейчас это было самое защищенное место, пещера, где жил его ручной змей Зиланд, огромная рептилия, которая уже много веков преданно охраняла его семью. «Ваш барин уже мертв», — крикнула Рогнеда. «Это ты его заказала?» Лютый с недоверием покосился на нее. «Барин скользкий, как змея, его не так просто убить». «Да, он слишком много знал», — прорычала Рогнеда. Рогнеда сказала, что у нее был контракт с отрядом Лютого. Значит, она стояла за убийством барона Кречетова и его сына. Она просто наняла его через моего дядю. Но раз теперь я выдаю себя за баронета Кречетова, то это касается и меня. Сколько это стоит? Устало спросил я у Лютого. Что именно? Удивленно обернулся он. Вы же наемник, не так ли? Спросил я. Ваш меч. За сколько вы готовы продать своего барина? Я собирался перекупить человека моего дяди, чтобы потом убить его. Все равно он не даст мне покоя теперь. Лютый сразу понял, о чем я говорю. 25 золотых. Тем более, что кто-то украл у барина все золото, и ему нечем платить. Так что я готов за хорошую цену. Я кивнул. Теперь все слушали в режиме торга. Это произошло так быстро, что Радиане с трудом понял, что происходит. Парень молодец. Ха, я задохнулся от своих мыслей. Ты, предатель, выкрикнула Рогнеда. Но никто не обратил на нее внимания. Лютый покачал головой. «Уговор, 20», — решительно сказал я. «Заплачу вам 20, и еще 10, когда все закончатся». «Золотыми монетами», — настаивал Лютый. «Да, тогда мы заключаем сделку», — объявил он тоном бывалого торговца и вложил свой меч в ножны. Это зашло достаточно далеко. Получив от меня свое золото, он поклонился. «Я пришлю вам весточку. После покушения барин скорее всего заляжет на дно. Если он выжил, конечно же». Лютый забрал с собой лучницу с убогой прической, и они ушли. Девушка с арбалетом по имени Сигрид мелко и часто дышала. Скоро она умрет. Горбун-фехтовальщик лежал с разрезанным горлом. Радиане толкнул меня локтем, указывая на удаляющуюся пару. «Ты отпустишь их, зачем ты перекупил его? Ведь они виновны в смерти семьи барона». Я не моргая глядел им вслед. «Пока что, Радиане. Позже я доберусь и до них». Он почесал шею, обдумывая мои планы. Затем указал на раненую Рогнеду. «Ты не можешь оставить ее здесь», — сказал он. «Хотя я подумал, что вполне мог бы». «Почему? Это дело чести, отрок. Она не выживет. Она убила Ярослава и М, твоего отца». Радиане многозначительно посмотрел мне в глаза. «Да, забыл об этом. Если я действительно хочу быть наследником рода Кречетовых, то должен отомстить за родных». Я вздохнул. «Я не могу оставить ее, это моя ответственность. Она угроза для моей семьи. Рогнеда, это чужеземка с севера, поняла наши намерения. Ты хочешь отомстить, мальчик? Ты убила его отца», — сказал Радиане. «Тогда он мертв», — сказал Рогнеда с довольным видом. «Тебе лучше уйти, забудь о мести. Люди придут за тобой, если ты не оставишь это». По уголкам ее рта текла кровь. Я заметил, что крови стало меньше, чем раньше. «Ты сама себе не помогаешь», — сказал я, стоя над ней. «И что, ты можешь пообещать мне, что мы забудем об этом?» — спросил я, понизив голос. Она была слишком ранена, чтобы быть в силах пережить еще один день, и, возможно, даже не выживет, если ей не помочь. Я не хотел ее убивать. Я убил лишь однажды, и это была магия. У меня не было причин для этого, несмотря на то, что думал жрец. Барон не был моим настоящим отцом. Ее блестящие голубые глаза были полны удивления, которое я нашел странным. Затем оно сменилось тем, что казалось пониманием. Холодок пробежал по моей спине. «Ты не злишься?» — слабо кашлянула Рогнеда. «Вот, почему я смогла тебя раскусить. Ты ошибаешься», — возразил я, но это прозвучало слабо. Когда мы напали на усадьбу, они кричали, парень сумел сбежать. «Но Сигрид достала его», — продолжила Рогнеда, посмотрев на девушку с арбалетом. Та уже перестала дышать, ее мертвые глаза смотрели в пустоту. Я взглянул на жреца и заметил, что тот нахмурился. Ему не так просто было разобрать, что она говорит, потому что он стоял дальше. «Ты нашел его тело», — добавила Рогнеда. Ее лицо теперь было почти белым. «Ты не он, он мертв». «Что это было?» — спросил Радиане, его интерес возрос. Я вспомнил, как у моей шеи просвистел болт. У женщины не было при себе арбалета. «Не та девушка», — подумал я. «Я хочу письмо, оставь кольцо себе». Снова почувствовал запах реки. Зеленая гнилая плоть и белые кости. Труп дворянина улыбался, потому что знал, я должен был вселиться в него. Но у меня есть то, что есть сейчас. Нужно играть с теми картами, которые у меня на руках. «Ты не убьешь меня», — торжествующе произнесла Рогнеда из последних сил. Я ударил вверх и вонзил кинжал туда, где был ее подбородок. Лезвие скользнуло под ее передними зубами, разорвав язык, и наполовину вошло в мозг. Черная кровь обожгла мои пальцы. Когда зарабатываешь на жизнь воровством, учишься замечать разные вещи. Чем раньше ты начнешь, тем лучше ты становишься. Я подошел к краю дороги и сел на камень, повернувшись спиной к лагерю. Есть вещи, которые не хочешь замечать, или признаться. Я не был ни выдающимся бойцом, ни убийцей. Мелкий воришка, который наткнулся на целое состояние. Просто современный попаданец в крестьянина. Да, не хладнокровный убийца. Я уставился на запятнанный кинжал. На лезвии отразился отблеск света там, где стерлась кровь. «Держи свои мысли в секрете», — послышался голос Радиана. Он плюхнулся, сев напротив меня. «У каждого что-то есть», — объяснил жрец. Его глаза на мгновение засияли. «Мне это тоже не нравится, но даже это проходит. Я просто...» — начал я, потом остановился. «Другого пути не было», — сказал жрец. «Я бессознательно вытер окровавленный клинок о штаны. Как порез?» — спросил Радиане, глядя на мою щеку. Моя улыбка чуть не расширилась до уха, угрюмо сказал я. «Шрам останется на щеке». «Последнее хорошо», — ответил жрец. «Как же так?» — спросил я, не видя в этом что-то хорошее. «Ты выглядишь слишком неопытным. Шрам сделает тебя более угрожающим». Тут Радиане поднял взгляд наверх. «Кья-кья-кья». Белый сокол гордо кружил над нами. Жрец усмехнулся в бороду. «Твоя птица спасла мне жизнь», — сказал он, указывая на сокола. «Моя птица?» — не понял я сразу. «Как это?» — он махнул рукой. «Белый кречет, символ твоего рода. Вытяни руку», — сказал он. Я послушался и вытянул перед собой правую руку. Кречет сел на нее и внимательно осмотрел меня своими черными глазами. Несколько секунд он рассматривал мой порез. Затем осторожно клюнул меня в ладонь. «Совсем чуть-чуть». Я поднял глаза на Радиана. «Здорово, правда?» «Да», — сказал тот, внимательно глядя на меня. «Думаю, защита хозяина — это не единственное, что он умеет». Я молча кивнул и погладил птицу. Сокол совсем не выглядел напуганным. Наоборот, поймав мой взгляд, он раскрыл клюв и издал короткий писк. Радиане потер свою бороду. «Я найду тебе приличный кожаный доспех». Я благодарно кивнул. «Это... спасибо. Тебе понадобятся подходящие доспехи. Нельзя сражаться в дворянском наряде. Я заплачу за это, за доспехи. Очевидно, у меня много золота». Жрец встал и уставился на лагерь. «Нам нужно выдвигаться утром», — сказал он. «Мы оставим демоницу в покое?» — спросил я, вставая сам, чувствуя себя немного лучше, если не считать тупой боли в лице. «А зачем ее искать?» — ответил он вопросом на вопрос. «Вон, она сама пришла. Когда я повернулся, то увидел, как демоница встает из-за камня. Она посмотрела на меня и улыбнулась, ведь она помогла нам в этой битве». Глава 7. Сокол, фамильяр рода Кречетовых. «А зачем ее искать?» — ответил он вопросом на вопрос. «Вон, она сама пришла. Радиане оставил нас у костра, чтобы проверить лошадей». Я смотрел в его сторону, но не мог разглядеть ничего, кроме его фигуры рядом с графом. «Ты давно его знаешь?» — спросила девушка с белыми волосами. «Я встретил его не более 3 дней назад», — ответил я с трепетом, наблюдая, как она намазывает мои раны вонючей мазью. Я заметил, что это успокаивает боль и жжение. Вскоре после этого я встретил тебя. Ах, похоже, ты любишь приключения. Она аккуратно убрала излишки мази. Работая быстро, она обернула рану свежей тканью. Затем перевязала веревочкой, которой она скрепляла свой кожаный лиф. «До свадьбы заживет», — сказала она, когда закончила. «Я полагаю, так ты его ученик?» Она кивнула на жреца. «Я занял место предыдущего». Она села рядом, скрестив ноги, и уставилась на свои руки. Я заметил, что у нее длинные и изящные пальцы. «Что с ним случилось?» — спросила она почти шепотом. «С его учеником?» «Да. Похоже, он умер от отравленного болта. Это похоже на убийц. Значит, ты хочешь стать жрецом, как он?» «Ну, я не знал, что на это сказать. Надеюсь, когда-нибудь стану магом, как твой отец. Интересно, кем был мой настоящий отец? Бродягой, мельником или мясником? Так что тело мне досталось пусть и молодое, но незнатное. Ну вот, что я мог сказать про этого крестьянина. Мозги, они там, конечно, где-то плавали, но использовал он их нечасто. Типичный примитив, коренной крестьянин, жертва пьяного зачатия. Ну ладно, придется солгать. Да, он был великим магом. Вместо этого я примерил на себя роль дворянина. Я заставил себя продолжить. Мой отец был благородным господином, и я как бы теперь благородный барон Ярослав Кречетов, без имения и без громких связей. Но зато моя родословная, дай боги, чище, чем у этих высокомерных графов. Они то свои титулы получили за браки по расчету или за большие взятки. И еще я крестьянин, к тому же, если кто-то узнает об этом, будет полный ад. Они, эти высокомерные дворяне, взбесятся, словно их прилюдно поимели, и, скорее всего, устроят дуэль. «Где ты нашел золото?» Спустя паузу вдруг спросила Дана. Я повернулся и удивленно посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Просто интересно», — сказала она. Теперь она смотрела на меня. «Что, не твое золото?» Полуночница поджала губы, как это сделала бы настоящая женщина. «Ты интересный, откуда ты знаешь о золоте?» — настаивал я. «Вот почему ты вошел в пирамиду», — сказала она, как будто не заботясь о моем вопросе. «Тебя волнует золото, парень? Меня зовут Ярослав Кречетов. Хаем», — просто сказала она, играя с локоном. «Та же фамилия, что и у моего отца. Опирайся на ложь, это поможет тебе», — сказала она с довольной улыбкой на лице. «Я помогу тебе, если хочешь. Разве ты не монстр? Как ты можешь помочь?» — огрызнулся я, понимая, что она раскусила мой обман. «Я женщина», — гордо объявила она, легко вставая. «Меня зовут Дана, последняя из народа Чуди Белоглазый. Мне сказали, что ты полуночница», — признался я. «Упыри, вырезавшие целый город. Кто тебе это сказал?» — спросила она, переведя взгляд на жреца. «Просто была война между нашим народом и вашим. Неважно кто», — ответил я, понимая, что Радиан не мог говорить неправду. «Значит, ты хочешь мне помочь? Это будет между тобой и мной», — сказала Дана. «Я помогу тебе. Потом мы поговорим, заключим новое соглашение». «Неа, я так не думаю». Я обнаружил, что заинтригован ею. «Но я знал, когда выбрать легкий выход из ситуации. Ты похожа на сумасшедшую». Она огляделась вокруг, не тронутая моим комментарием. «Ты знаешь, что было под кучей щебня?» — спросила она, кивнув на вершину пирамиды. «Золото», — догадался я. «Эф-эф, ты уже давно это понял. Трон, да, золотой трон короля. Его владения простирались далеко за морями, пока не пришли люди». Я попытался разглядеть гигантский силуэт пирамиды с того места, где мы сидели, но не смог. Слишком темно. Но она была там, я чувствовал это. «Спроси меня, Ярослав», — поддразнила она. «О, я чувствую это отсюда. Ты хочешь знать?» Я сглотнул. «Оставь это», — подумал я. «Не беспокойся. Подумай о сумке. Там много монет. Подумай о титуле барона. Тебе не нужно лезть в это». Но моя жадность была слишком сильна, чтобы сопротивляться. «Трон все еще там?» — Дана вздохнула. Она опустила голову, внезапно став старше. «Больше нет. Но ты знаешь, где это?» — спросил я. Дана усмехнулась. «Ты уже знаешь ответ. Ты ошибаешься. Когда придет время, Ярослав», — сказала она теперь совершенно серьезно, — «я помогу тебе исполнить то, что ты хочешь. А ты поможешь мне вернуть надежду моему народу». Я кивнул. Вскоре все занялись своими делами. Дана ушла охотиться в лес, Радиан возился с лошадьми и лагерем. Так что я остался предоставлен сам себе. Пока у меня есть время, решил заняться своей магией. Во время боя я был неприятно удивлен, что у меня ничего не получилось. Два раза я смог вызвать молнии, но ни разу не вызвал огонь. Похоже, он труднее поддавался контролю. Трудно было понять, как управлять маной при манипуляции огнем. Мана рвалась, как из прохудившегося шланга при малейшей провокации, то есть широко и без цели. Долго старался, пока регулировал поток тонкой струйкой. К концу появилась хорошая идея о том, как его контролировать. Пора проверить. Хорошо, давайте попробуем это. Достаточно небольшого пламени, самого крошечного огонька. Мана начала перетекать из тела в руки. Усилием воли я остановил ее, и лишь крошечная струйка достигла конца руки. Я весь напрягся, пока не вырвался маленький огонек. Тихий рев, и родилось пламя. Оно плясало на расстоянии нескольких сантиметров, но так и не оторвалось от руки. Излишек маны оттолкнул его в центр. Трава, к которой я прикоснулся, сгорела, но моя одежда осталась невредима. Старательно расширял и сокращал пламя почти час. Просто подавал нужное количество маны для стабильности размера. Едва заметил Радиана, подошедшего сзади. «Пошли ужинать, отрок. Твоя сосунья принесла кроликов». Раскатистый голос удивил меня, нарушив концентрацию. За мгновение пламя выросло до метра, раньше, чем мне удалось убрать. Пристально посмотрел на Радиана, который все еще улыбался. «В ордене Перуна тебя научит большему», — тепло сказал он и махнул, подзывая идти ужинать. Дана уже сидела на камне у дороги и проверяла стрелы. Впрочем, жрец не казался огорченным, что не смог поймать демоницу. Мне кажется, он руководствовался какими-то своими принципами. Возможно, его вели боги, и он просто знал, что должен был встретить меня, поэтому был спокоен. После этого мы вдвоем расположились у костра. «Поверить не могу, зачем наемники пришли за тобой», — сказал он, нанизывая тушки кроликов на вертел. В воздухе завитал запах жареной плоти. «Это, наверное, из-за письма», — бросил я, вытащив конверт из своего кармана. «Письмо, давай сюда», — выпалил Радиане, хватая конверт. Ему явно было не до разговоров. Он пристально вглядывался в письмо, задумчиво разглядывая восковую печать. «Хм, ну и что? Печать надо сломать», — пробормотал жрец, словно неуверенный в своем решении. «Так чего ждем?» — спросил я, совершенно не обдумав ситуацию. Жрец почесал щеку, мозолистые пальцы зарылись в густую бороду. «Ты не можешь отдать князю вскрытое письмо». «Почему бы и нет?» — старый жрец вздохнул. «Я просто говорю, что, возможно, мы должны это обдумать». Я скорчил гримасу, не особенно заботясь о том, чтобы открыть письмо. «Ты сказал, отдать письмо князю. Это то, чего хотел твой отец. Это значит идти навстречу людям, которые хотят нас убить». «Да, и нам этого не хочется», — настаивал я. «Верно, мы не сделаем этого. О чем ты говоришь? Отомсти за своего отца, мой ученик. Заверши кровавую миссию». Радиане вернул мне конверт, ухмыляясь. «В некотором роде идея выглядит достаточно привлекательной», — решил он. Я моргнул, совершенно уверенный, что это не так. «Может, нам спросить ее?» И я указал на камни, только чтобы понять, что девушка снова исчезла. «Ну, похоже, у нее свои планы», — ответил Радиане с намеком на улыбку. «Перекуси, дай отдохнуть ногам. Подумай об этом еще немного. Завтра отправляемся». Жрец разбудил меня очень рано, еще до рассвета. Дана так и не вернулась в лагерь. Радиане уже снаряжал лошадей. Его боевой конь граф и моя кляча плотва.